Глава 10. Последние записки Гармахеса, царственного египтянина. Они увели меня, заперев в комнате высоко на портике башни. Здесь я ожидаю своей участи. Я не знаю, когда меч судьбы падет на мою голову. Неделя тянется за неделей, месяц за месяцем. А моя участь все остается неизвестной. Меч висит над моей головой. Я знаю, что он падет, но когда — не знаю. Может быть, в страшный час полуночи я проснусь, заслышав крадущиеся шаги убийц, и меня безжалостно потащат отсюда. Быть может, убийцы уже близко. Тайная келья, о ужас! Гроб без имени. И тогда все будет кончено. О, пусть все это настанет скорее, скорее! Все написано. Я ничего не пропустил. Мой грех свершен. Мщение закончено. Все кончится мраком и тленом. И я приготовляюсь увидать все ужасы другого, за могильного мира. Я уйду, но уйду с надеждой, ибо хотя я не вижу ее, Изиду, хотя она не отвечает на мои молитвы, но знаю, что она всегда со мной, священная Матерь, которую я буду лицезреть лицом к лицу. Тогда, наконец, в тот далекий день, я обрету прощение. Бремя спадет с моего сердца, моя чистота вернется ко мне и принесет мне священный мир и покой. Солнце садится за Абуфисом. Красноватые лучи бога Ра пламенеют на крышах храмов, озаряя прощальным светом зеленеющие поля и тихие воды родного Сигора. Ребенком я часто наблюдал закат солнца. Последний поцелуй его также трогал нахмуренное чело далеких портиков, такие же длинные тени ложились от гробниц. Все то же. Ничего не изменилось. Я только. Я изменился. И все-таки остался тем же. Здесь третий свиток папируса неожиданно заканчивается. Можно думать, что в этот момент автор записок был прерван теми, которые повели его на смерть.